Возвращение Припегалы. Однако вспомним о Куренте, которому Морана обещала помочь вернуть Припегалу настоящую живую невесту. Еще до того, как ссоры и беспорядок охватили Навь, гнев богини на мужа чуть поостыл. К тому же теперь ей нужно было помочь Куренту добыть похищенную девушку. Никакой особой любви к пустому весельчаку Диду Морана не испытывала, потому посмотрела в кипящий котел с волшебным зельем и сказала: «Я вижу Припегалу. Живет она теперь вместе с Дидом в 7 верстах от поверхности земли, в каменном городе». Курент нахмурился. «Как же мне туда попасть?» «Для этого тебе надо будет отправиться в Дубраву», — ответила Морана. «Там ты найдешь самый старый дуб с большим дуплом. Через это дупло ведет ход в подземный город, в котором стоит дом в 3 поверха на утиной ножке, жилище Дида. Ну а чтобы ты смог неузнанным проникнуть в дом похитителя, вот тебе плащ-невидимка, сотканный из водяной мглы». Юный бог недолго собирался в дорогу. Не успели обитатели Ирия пожелать ему удачной дороги, как он уже стоял перед могучим дубом. Морана оказалась права. Дуб оказался таким древним и толстым, что закрывал собой солнце и луну. Кора его рассохлась и покрылась глубокими заросшими мхом трещинами. Узловатые сучья дуба напоминали нечесанные космы старого деда. Корни то ли руки, то ли ноги. А посреди ствола чернело огромное, как пещера, дупло. Не хотелось Куренту лезть под землю. Но что не сделаешь ради того, чтобы увидеть возлюбленную? И вот юный бог смело забрался в дупло, а там лесенка вниз ведет. Спустился по ней Курент в преисподнюю. Глянул наверх. Вроде ничего. Небо не небо, солнце не солнце, но светло. Можно идти вперед. Долго шел Курент, пока не увидел каменный город. Вошел посланец Ирия в город, там народ ходит, купцы в лавках торгуют, палаты стоят. Наконец, побродив по улицам города, увидел Курент дом в 3 поверха, обнесенный высокой оградой. Курент накинул на себя плащ-невидимку, дождался, как дверь в ограде откроет один из слуг, выпуская своего хозяина, и юрк в нее. За дверью он встал в саду за колодцем и принялся ждать. Скоро из дому вышла Припегала и направилась к колодцу, чтобы воды набрать. Тут Курент, скинув плащ-невидимку, вышел навстречу своей возлюбленной. Увидела его девушка, обрадовалась. «Ах! А я уже думала, нам никогда не придется свидеться. Дид никуда мне не велит выходить. Держит под замком. Он хочет, чтобы я стала его женой. Но как мы сбежим?» «А ты спроси Дида, как он вернется, откуда у него сила. Да и как можно забрать с собой его дом из подземелья наверх?» Вот Дид вернулся и Припегала притворилась покорной. Стала льнуть к хозяину. «Теперь я вижу, что ты самый лучший для меня жених. Но разве муж с женой должны что-то скрывать друг от друга?» «Однако разве Дида, бога свадеб, так проведешь?» «Бабского вранья и на свинье не объедешь. Пока не разделишь со мной одра, и слова тебе не скажу». Ну, Припегала, поразмыслив, что все равно ни девицей охальнику досталось, недолго думая, расстелила постель, разделась до нога и легла. Дид, сотворив с девушкой что должно, сказал: Смотри, у колодца пьет воду деревянный олень. В нем серна. В серне заяц, в зайце утка, в утке два яйца. Если разбить одно яйцо, я потеряю половину силы, а оба умру. Ну а, пожалуй, если взять золотое яблоко на золотом шнуре и положить в карман, то можно забрать с собой и дом. А теперь запомни, жена, я уеду на месяц в седьмой край пировать и веселиться на свадьбе Яги. А ты меня дождись. Вот отправился дид в седьмой край, а Курент, прознав про измену припегалы, в ярости разрубил деревянного оленя мечом. Из оленя выпало серна, из серны заяц, из зайца утка, из утки два яйца. Тем временем почуял дид неладное и понесся во свояси быстрее ветра на летающей шестиногой кобыле, которую дала ему Яга. Когда дид добрался до дома, Курент разбил первое яйцо. Бог свадеб еле удержался в седле. Когда же Курент ударил мечом по второму яйцу, дид повалился замертво навзничь. После этого Курент крепко задумался, а нужна ли ему такая неверная невеста. Но тот, кто всегда пел, плясал и свистел в уши безнадежно влюбленным парням, сам потерял голову. Все же лучше быть с ветреной красавицей, чем с преданной уродиной, решил веселый бог. После этого Курент свернул дом в яблоко и увез дочь медного лба домой. Надо сказать, что у Курента был дядька. Какого роду племени, сейчас никто не скажет. Но Курент, пока на чужих свадьбах гулял, ни разу к дядьке не зашел. Ни на одну свадьбу его не позвал. Но тут как раз приключилось ему быть по дороге к дому дядьки. Курент подумал: «Вот оказия подвернулась. Зайду-ка к дядьке. Повинюсь, что не навещал его, на свадьбы не звал. Авось не только простит, да и добрый совет подаст». Вот Курент с невестой остановились у ворот. Курент стал стучать в ворота и стучал до тех пор, пока из-за них не раздался злой голос. «Кто там стучит в ворота?» «Это я, Курент, твой племянник. Вот ехал с молодой невестой мимо, решил тебя уважить». Голос стал еще злее. «Поезжай дальше. Столько лет не жаловал, а тут вдруг пожаловал». Но Курент снова стал стучать в ворота. «Отопри, дядька. Я приехал за добрым советом». Тут раздались шаги, ворота распахнулись, и вышел из них дядька. Мужичок с локоток, борода длиннющая, по земле волочится. Сначала хотел было он своего неучтивого племянника вон выставить, но тут увидел, с какой красавицей тот к нему пожаловал, и сразу подобрел. «Что ж, совет да любовь! Совет я готовый, если что, всегда подать». Вот он взял гостей за белые руки и проводил к себе в горницу. А там уже было наставлено жареного, печеного, вареного, вин заморских. Подумал Курент: «Эге, да видно, дядька правда мудр. Давно меня поджидал, только испытывал». Вот поели, попили гости, и мужичок с локоток сказал: «Как вернетесь в Ирий, о том никому не сказывайте. И свадьбу отложите до лучших времен. Поставьте дом в самой отдаленной части небесного царства и живите так некоторое время». «Отчего же так, дядька?» — захихикал мужичок с локоток. «Хе-хе-хе. А от того, что Лада очень сердита на тебя, Курент, за то, что ты убил ее разгульного слугу Дида. Надо вам выждать время, пока гнев хозяйки Ирия не пройдет или не поутихнет». Поблагодарили Куренты припегала хозяина за добрый совет, и, вернувшись в Ирий, сделали все так, как он велел. Вот прошло какое-то время, И однажды слуги Лады донесли своей госпоже, что видели какой-то дом на самом краю неба. Догадалась Лада, кто там может жить, и явилась сама, грозная. Только переступила владычица Ирия порог, как упали перед ней на колени Курент и его невеста, прося прощения. «Что же вы, уже и свадьбу успели справить?» — нахмурилась Лада. «Теперь свадьбы не так веселы, вот мы и не стали ее пока играть», — вздохнул Курент. Тут сердце Лады смягчилось. «Ну что же, дед сам виноват, что такую красавицу обманом увез. А ты молодец, догадался не играть свадьбы без моего позволения». После этого с честью Курент и его невеста вернулись в Ирий, где был устроен пир на весь мир. Окончание этой же истории некоторые излагают по-другому. Узнав о том, что Курент прибыл в Ирий, Лада велела своим слугам позвать его. Она хотела знать, как примут в Ирии юного бога. Припегала не хотела отпускать жениха, но тот сказал ей: «Долго ли нам прятаться? Я думаю, Лада испытывает меня. Если я не приду, то тогда она распустит слух, что я испугался, чувствуя за собой вину, а я никакой вины за собой не признаю. Что же я? Лучше предстану перед самим владыкой Сварогом. Пусть он решит». И вот, когда Курент прибыл в палаты Сварога, все боги были рады видеть его. Еще бы! С его уходом пиры стали скучны и грустны, и никакие яства и напитки не могли вытравить скуки из сердца богов. Боги радостно запели: «Ой, дит ладо! Ай, лелюм, полелюм!» Курент, не будь дураком, тут же начал рассказывать о своих приключениях, обступившим его богам, о том, как он добыл шестиногую кобылу и дочь медного лба. Хотя Ладе неприятно было слышать о том, что случилось с ее любимцем, все же она не могла не признать, что Курент — настоящий баловень судьбы, и делать нечего, придется ему простить смерть Дида. Только Морана, видя, что мать все-таки продолжает думать о своем слуге, решила окончательно примирить богов. Пока в Ирии царили всеобщая суета и веселье, она отошла в свои покои и занялась колдовством. Никто не знает, как именно Маране удалось воскресить Дида. Кто-то говорит, что сделала она это по одному волоску, оставшемуся от бога, кто-то, что из кусочка одежды. Но, как бы там ни было, пришлось Велесу выпустить дух Дида из безрадостной Нави и позволить ему войти в вышедшую прямо из волшебного котла Мараны плоть. После этого радости Лады не было конца, и она сама взяла Курента за белые руки, чтобы усадить за пиршественный стол рядом с собой и Дидом, сказав: «А теперь, когда вы все живы и здоровы, я бы хотела услышать обо всех ваших приключениях с самого начала». С тех пор стали снова, как прежде, Дид, Курент да облупа спинаем неразлучны.